Адрес від палец, кому держу под локоть, а ком не светлая память, а кто-то оставил лишь копоть. Слепая жестокая ревность, люди разного сорта, и помню, когда кулаком ты хотел разбить мою морду. Ты был как собака на сене, она не тебе и не людям. Я мог бы сказать еще больше, но лучше об этом не будем. Меня не любил и дольше, платил тебя и монетой, и не был готов уступить я частица в глазах ее света. И кто любил ее больше? Не время теперь разбираться. Ты был с ней намного дольше, я должен был с этим считаться. Я так был счастлив, когда ей пришлось с тобой расстаться. И до конца своей жизни не хотел с тобой общаться. Но если бы мог я понять, о чем душа ее плачет, я видел одним из последних. Но что теперь это значит? Нам некого больше делить, и ей нужна больше верность. Любви на земле больше нет, осталась фантомная ревность. В итоге она никому не досталась, лишь память о ней на обои осталась. Дорога и слез направляются в вечность. Любовь моя там, но здесь моя могила, а кто-то могила к живущим, подчиняясь эмоциям странным, непонятно куда влекущим. И былого соперника вижу, и во мне разгорается что-то, и даже до сих пор тошно видеть ваши совместные фото. Хотя прошло все земное, хотя ее сердце не бьется, ты знаешь, что она живое всегда для меня остается. На подстыде замолкаю и чувствую всю неуместность. Я как могу скрываю свою фантомную ревность. В итоге она никому не досталась, лишь память о ней на обои осталась. Дорога и слез направляются в вечность. любовь моя та. Там здесь моя речь.